как и обещала. «Сядьте», — сухо сказала она. Через тонкие стены была слышна песня «Папа Док на всю жизнь», доносившаяся из ночного бара «Фламбоайен». В течение нескольких секунд это были единственные звуки в номере. «Сядьте», — повторила Симона. «Не беспокойтесь, меня никто не видит. Я прошла через сад виллы Креоль». Малька сел на одной из двойных кроватей. Он уловил запах рома. Симона Хинч была пьяна. «А я как раз хотел снова с вами повидаться», — сказал Малька. «В Вашингтоне мне сообщили, что у вас были не лады с Жакмелем, но...» Молодая мулатка пронзительно засмеялась, но ее смех сразу же оборвался. Она судорожно открыла сумку, достала пачку сигарет и закурила. «Я передумала. Теперь я согласна работать с вами и Жакмелем ради моего отца. Он уже много лет мечтает вернуться на родину. Может быть, это его последний шанс? Я не имею права лишать его этого». Малька колебался. «Не знаю, насколько...» «Замолчите!» — выкрикнула Симона. «Я все равно сделаю по-своему!» Она вдруг двусмысленно улыбнулась и спросила: «Что это вы сегодня такой робкий? Даже не пытаетесь меня поцеловать?» И, вызывающе глядя на него, она бесстыдно раздвинула ноги. Малька не смог помешать себе не бросить взгляд на ее прекрасно вылепленные бедра, не подавить острое желание. Но какая метаморфоза произошла с Симоной? В ней так странно сочетались вызов и отчаяние. «С какой стати мне вас целовать?» Ее улыбка была одновременно насмешливой и горькой. «В прошлый раз вы меня поцеловали. Я помню, какое ощущение вызвал ваш язык во рту. Он был похож на маленькую теплую улитку. Я тогда почувствовала отвращение, но сейчас другое дело». И поскольку он не отвечал, она произнесла, глядя ему в глаза, несколько крепких слов, которые шокировали Малька. Потом встала и, шатаясь, подошла к нему. Ее живот был на уровне его лица. Она спокойно сбросила платье и осталась в простых трусиках и лифчике, отчетливо выделявшихся на смуглой коже. Ее дыхание могло убить муху в 20 метрах. Она выпила не меньше бутылки рома. Взгляд у нее был полубезумный, лицо застывшее, лишенное всякого выражения. Она обошла кровать, легла рядом с Малькой, впилась в него жадным поцелуем. Ее губы, в прошлый раз такие безжизненные, были словно пиявки, язык лихорадочно шарил у него во рту. Распаленный Малька прижался к ней всем телом, она резко подалась тазом назад, словно испугалась, но потом снова прильнула к нему и начала срывать с него рубашку. Затем, прерывисто дыша и не отрывая своих губ от его, на ощупь сняла все остальное. Ее движения были грубыми и неуклюжими. И все-таки Малька испытывал сильнейшее влечение к этой фурии. Ее живот то вжимался в него до боли, то судорожно отдергивался назад, как будто она хотела ускользнуть. За все это время она не произнесла ни слова. Когда Малька медленно и нежно проник в нее, она вдруг словно окаменела. Чувствуя, как в нем нарастает напряжение, он целиком отдался зову инстинкта. Симона была вялой и неподвижной. Судя по всему, она явно ничего не почувствовала. И теперь лежала на спине с закрытыми глазами, будто рядом никого не было. Малька еще не приходилось заниматься любовью таким странным образом. Он попробовал собраться с мыслями. Из ночного бара по-прежнему слабо доносились звуки оркестра. Малька повернулся к Симоне и тронул ее за руку. Она не отреагировала.